тот раз было слишком поздно. Мне плевать, какие черти живут в его голове, если будет нужно. Я первый протяну им руку», — рычит следователь. «Вам пришлют решение суда по факсу. Спасибо за содействие следствию». «Роман Михайлович, причину аналогичных галлюцинаций можно объяснить психостимуляторами и схожестью определенных образов», — вылетая за Афанасьевым, парирует док. Брюнетка мягко улыбается. Фотографию детей пододвигает. «Им нужна помощь, и у нас с вами осталось очень мало времени». Мягко, почти шепотом произносит она, покидая изолятор с белыми кожаными стенами. Глава вторая. Фарфоровая кукла. Зеленые деревья с проглядывающей красно-золотой россыпью, слепящие лучи солнца, от которых приходится закрываться рукой, мелькающая карусель. Это детская площадка в соседнем дворе. За ней парк с березовой рощей, упирающейся в реку. Я узнаю ее из сотен других. Мы часто гуляли здесь с дочерью. Днем в этом месте всегда полно детей, но сейчас никого. Зачем я здесь? Это сон? Тогда почему я осознаю все, что происходит? Смех привлекает внимание. В песочнице кто-то есть. Люська. Моя Люська. Темные волосики каштанового отлива, заплетенные в косы. Тонюсенькая шея, зеленое платьице в цветочек с плотным белым воротничком. Стоп. У Люськи не было такого платья. Это не моя дочь. Девочка сидит спиной ко мне. В руках кукла. Старая кукла, таких сейчас не делают. Фарфоровая голова и тряпичное тело. Такие игрушки опасны для детей, можно пораниться. «Вика, ты опять спряталась? Я больше не играю!» — поворачивается малышка. Одна из пропавших девочек. Боже, как же она походит на Люську. Такая же большеглазая, только челка все портит, у дочки ее нет. Не было. Смотрит прямо на меня, прижимая куклу к груди. «Пряничный домик. Няня читала нам эту сказку. Здесь холодно и темно. И Вика, она мне больше не отвечает. Мне страшно. Я хочу к маме и папе. Ты отведешь меня к ним?» «Отведу». Опускаюсь на колени, протягиваю руку. «Пойдем со мной, не бойся». Она доверчиво хватается за ладонь. Я не могу ее подвести, не имею права. Но куда идти? Вокруг нет ни одного дома, только площадка и березовая роща. Выбора нет. С другой стороны парка проход на набережную. Девочка едва плетется, приходится взять ее на руки. Мечусь. Кажется, я уже в сотый раз прохожу одно и то же место. Парк небольшой, за это время я не раз обошел его вдоль и поперек. Здесь нет выхода. Ночь сменяет день, грозовое небо, капли дождя. Я устал. Больше нет сил. «Мы заблудились?» — спрашивает меня Ника. «Я больше не увижу маму и папу». «Я тебя найду. Вас обеих. Обещаю!» — выдыхаю я, ставлю ребенка на землю. Девочка опускает глаза, на земле ее кукла с разбитой головой. «Вот же напасть! Такие игрушки опасны для детей, о чем только родители думают!» Ника поворачивает ладошки ко мне, показывая впившиеся осколки. «Гензель и Гретель, няня читала нам эту сказку», — повторяет она. «Пряничный домик». Картина растворяется. Детская площадка, деревья, все исчезает. Я снова в этой чертовой палате. Сон. Это был только сон. Но я еще помню запах берез, капли дождя на лице и тепло маленькой ручки, доверчиво сжимающей мою ладонь. «Пап, ты был в нашем парке с березками?» — спрашивает Люська. Поворачиваюсь к дочери. На меня не смотрит, черкает что-то на листке. Ей было так же страшно, как сейчас той девочке. И она также ждала маму с папой. Надеялась, что я ее найду. Но я подвел. Не спас своего галчонка. Эмоции накрывают, без таблеток все ярче. Та же боль, как 5 лет назад. За эти годы я должен был бы смириться, пережить эту стадию. Больница изменила восприятие, притупила чувства. Здесь нет времени. Я похоронил дочь не 1806 дней назад, а вчера, И это разъедает изнутри, гложет, возвращая душащие воспоминания. Док предупреждал, что будет отходняк, красиво называя его синдромом отмены. «Ты тоже была там? В парке, когда тебя забрали?» – осторожно спрашиваю я. Люся мотает головой, но говорить не хочет, закрылась, коленки под себя поджала. «Что я за отец такой? Так ни разу и не узнал, что она чувствовала там, что пережила. Наверное, думал, что могу ранить, заставить вспомнить. Но она и так все помнит. Отговорка. Я сам боялся услышать то, что происходило с моей девочкой. Что с ней делали эти чудовища. Галчонок!» Осознание накрывает. 3 дня без таблеток и начинаю размышлять трезво. Люська мертва. Я сам ее хоронил. Что если то, что я вижу сейчас, и есть плод моего воображения? Если я действительно болен? Меня сняли с терапии, значит, продвижения в деле нет. Но если врачи правы, то своим бредом я только сильнее запутаю следствие. Отниму драгоценное время у пропавших девочек. Парадокс лечения. 5 лет ежедневной терапии я пытался убедить весь мир, что не псих, но стоило врачу снять меня с таблеток, и я сам уже не до конца уверен, что весь мой бред – не плод игры больного разума. «Григорий Константинович, к вам следователь». В палату зашел док, заинтересованно переключив взгляд на рисунок. «Художничаете?» «Нечем себя занять, вру. Впрочем, в больнице это сложно назвать ложью, делать нечего. Но чтобы взрослый мужик детские картинки рисовал?» «Идиотизм. Про дочку приходится помалкивать, не хватало еще, чтобы терапию вернули». Взгляд сам падает на картинку. «Вот же черт немытый! Кукла, что у девочки была в парке! Откуда Люське знать? Она не была в моем сне!» «Может быть, Павел Степанович и в этом прав? Я сам художничаю, не осознавая своих действий». 2-й раз за день усомнился, что дочка настоящая. Для нее это предательство. А для меня? Может, это путь к исцелению? «Док, я не могу, я не уверен». «Не уверены в чем? Не уверены в своих видениях, воспоминаниях?» Интересуется врач. Киваю, но сказать нечего. Галчонок с обидой смотрит, губы надуло, едва не плачет. А вот док заинтригован. Явно не собирается пускать следователей, пока мы не поговорим. «Гриша, пропали 2 девочки. У них не так много времени. Если пустить полицию по ложному следу, их не успеют спасти. Вы понимаете это? Ваша дочь погибла. Это трагедия, невосполнимая утрата», продолжает давить он. «Это травма. Вы видели ее убийц, чудовищ, сотворивших зверства. Но эти чудовища такие же, как мы с вами, из плоти и крови. Они люди. Мозг человека устроен так, что должен нас защищать, понимаете? Нейроны вычеркнули из памяти тех, кто сделал это, заменив на более подходящий образ киношных монстров.